Пруткин перебил его, нажимая на голос. «Тогда ответьте на такой вопрос. Смогли бы вы расстрелять дезертира Ковшова, если бы он не покончил с собой?» «Смог бы». «Надеюсь, сейчас вы поняли, что нужно было сделать с пленными?» Пруткин впервые оторвал глаза от бумаг, снял пенсне. «Сейчас понял». «Что?» Андрей приподнял ноги и стал держать их на весу. Каменный пол леденел ступни, деревенели пальцы, обмороженные зимой 18-го. «Я должен был достать лыжи или вести их так?» Пруткин захлопнул папку, спрятал пенсне в нагрудный карман. «Ничего вы не поняли», — сказал он, толкая дверь. «А жаль». Андрей лег на нары и натянул одеяло. Постель еще не остыла, соломенный матрац хранил тепло. В год 1919 он чуял погоню спиной. Заслоны оставались через каждые 10 верст, с жестоким условием сниматься только по приказу. Кроме того, он дважды, пока не добрались до таежной деревни, высылал разведки в разные стороны, однако алеферовцев не было. Вестовые падали от усталости, а он гнал их с новыми приказами. Наконец, заслон, оставленный на канале, передал весть, что пешие бандиты пытаются перейти через лед и что сдержать их можно разве что час-другой. Андрей приказал отойти, хотя это было уже лишним. Донесение шло более полусуток, поэтому бойцы с двумя пулеметами либо погибли возле канала, либо отошли самостоятельно. Однако другие заслоны молчали, не было вестей о передвижении банды и на следующее утро, и Андрей несколько успокоился. Зато мужики, ходившие с ротой на канал, сполошились, осознав вдруг, что утром красные уйдут, а они останутся с бандой один на один, если те снова пожалуют в деревню. Андрей посоветовал им выставить в тайге посты и оставил им 3 трофейных пулемета, которые мужики сами принесли с канала. Отсюда же из деревни он послал вестового Дерябко в полк к комиссару, чтобы тот снялся и пришел в Заморово. Все-таки, если Алеферов увяжется в погоню, его можно будет встретить, как полагается, и разбить основные силы. Но к концу 2-х суток Андрей приказал сняться всем заслоном и догонять роту. Банда дальше своего разрушенного стана идти не рискнула. Потом уже пошли не спеша, рано останавливались на ночлег, охотились по дороге на глухарей и тетеревов. Однако красноармейцы были печальны, будто возвращались с похорон. Не слышно было смеха и разговоров, и только на привалах, рассевшись кругами возле костров, нет-нет, да и запевали бойцы свою походную партизанскую песню: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны». Андрей, вначале не обратив на это внимания, неожиданно догадался. Жалеет своего ротного, горюет по Стеньке Разину. И, догадавшись, стал изредка замечать на себе косые недобрые взгляды. «Ты, — говорили глаза, — ты сгубил нашего командира. Ты его до проруби довел и головой пихнул. А как им объяснить, что он сам выбрал такую долю? Еще тогда, в Башкирской степи, когда вызвался расстрелять дезертира. Там аукнулось, здесь откликнулось. На то война и гражданская, — думалось Андрею, — что воюет в ней не армии, воюет народ, расколовшись надвое. Воюет за новую идеологию, за новую веру. И если через 100-200 лет кто-либо из потомков, обернувшись, поглядит на эти уже как бы евангельские времена, то многого и многого не увидит. В забвение канут страсти и противоречия. Останется лишь то, что будет канонизировано и записано в историю. Любая новая или даже обновленная идеология в первую очередь заботится о святости и непорочности своего зачатия. Она рядится в белые одежды, чтобы никто потом не смел ткнуть пальцем. А если кто и отважится ткнуть, то ему никто не поверит, ибо нельзя белое назвать черным.